Так, дома ли Овсянов? Авенир Петрович, привет, не поздно? 10 часов, разве это поздно? Слушаю. Графиня прислала план своего поместья. Может, в субботу отправимся на розыск? Нужны курсанты, миноискатели, ну и прочий инструмент. Полагаю, что это можно будет сделать в виде курсантской практики дня на 2-3. Возьмем палатки, еду, что еще? Ольга, кажется, действительно напала на след то ли серебряной библиотеки, то ли библиотеки графа Валенрода. У тебя об этих собраниях есть какие-нибудь документы? В Греции все есть. Минутку. Слышно было, как что-то зашуршало, хлопнула дверка, наверное, шкафа, где рядами стоят толстые папки. Вот, о библиотеке. Слушайте. В замковом музее с 1924 года находилась всемирно известная серебряная библиотека второй супруги герцога Альбрехта, Анны Марии, состоящая из 20 теологических сочинений в тяжелых серебряных переплетах превосходной чеканки, отчасти позолоченных. В 1527 году из Ульма в Кёнигсберг прибыл золотых дел мастер Фройндер, который изготовил Альбрехту его знаменитый серебряный меч. А что с ним? Где этот меч? Это еще одна тайна. Так, читаю дальше. Серебряный меч и оформлял эти книги в серебро с великолепной чеканкой. Нюрнбергский золотых дел мастер Корнелиус Форвинд и кёнигсбергские золотых дел мастера Пауль Гофман, Герхард и Иеронимус Кеслеры золотили это серебро. Серебряная библиотека была помещена в замковую библиотеку в 1611 году, а в 1806 году, когда Наполеон приближался к Кёнигсбергу, была увезена в Мемель и спасена. Что в твоих бумагах еще сказано? Где она? Судьба библиотеки неизвестна. Она исчезла во время минувшей войны. Спрятана ли она в одном из таинственных бункеров, построенных спецчастями Эриха Коха в феврале-марте 45 года? Сгорела? Похищена? Никто уже, наверное, не ответит на этот вопрос. А библиотека канцлера Мартина фон Валенрода? Валенродовы книги хоть и не были в серебре, но ей-ей, им тоже цены нет. Ну, до встречи. Так, теперь мне надо позвонить моему старому другу Василию Кириллычу. Когда-то мы оба работали на Кубе помощниками капитанов. Теперь Василий заместитель председателя облсполкома, культурой ведает. «Привет, извини, что так поздно, но на работе тебе никогда не застать. Вот разбирал старые фотографии и нашел целую пачку снимков с острова Кайя-Ларга. Помнишь, как там мы ныряли у коралловых рифов? Какую я там раковину коричневый кассис добыл? Я ее первым увидел, а ты хапнул. Ладно, о деле, да? Только короче, башка трещит. Исполком сегодня был. Завал по жилью, выкладывай. Во-первых, это домик лесничего в Обзера, где в летние месяцы работал Иммануил Кант. Если он погибнет, то а вы докажите, что этот домик именно тот самый. Но доказательство должно быть железным, понимаешь? Это не мне нужно, а тем, кто выше меня, понял? Ты как-то о его сундуке говорил. Вот если бы в домике тот сундук нашелся, это было бы доказательство. Что еще? Кафедральный собор. Ведь он же гибнет, а это 14 век, редчайшее архитектурное сооружение, внесенное в списки ЮНЕСКО. А ЮНЕСКО дает нам цемент, кирпичи и черепицу? Мне бы твои заботы. Вчера афганец приходил на одной ноге, вторая деревянная, с одним глазом, второй стеклянный. В подвале живет, а ты — собор. Он меня чуть своим костылем не убил. И потом ты же знаешь, что всякое культурное строительство отложено до лучших времен. Что еще? А они, эти лучшие времена, когда-нибудь будут? И вот что еще. В Кёнигсберге было 2 десятка кладбищ немецких. Все снесли, бульдозерами перепахали. Но разве так можно? Надо бы хоть одно восстановить, свести туда оставшиеся плиты, сделать, так сказать, мемориальное кладбище памяти всех кёнигсбергцев, лежащих в этой земле. Ведь немцы приезжают, такой стыд, да и самим нам разве... Ну ты даешь, 40 лет прошло, а мы еще своим, тем, кто погиб во время восточно-прусской операции, памятники поставить не можем. В области еще 40 тысяч, ты слышишь, 40 тысяч безымянных могил. Где взять на все это деньги? Кто нам все это построит? В воинской части, в которой я был барабанщиком-могильщиком, накануне штурма Кёнигсберга митинг состоялся. Генерал из политуправления армии перед солдатами и офицерами выступил, моральный дух поднимал. Никто не будет забыт, и ничто не будет забыто. Все будут награждены и отмечены, а тем, кто погибнет, мы воздвигнем золотые памятники. Ну ладно, это я так. Ты торопишься? Да, тороплюсь. И знаю, о чем ты опять будешь толдычить. Что мы не должны забывать и великих кёнигсбергцев, астронома Бесселя, физика Гельмгольца, изобретателя глазного зеркала, основоположника науки эмбриологии Карла Бера, Якоби, Гердера, скульптора Станислава Кауера, художницу Кетте Кольвиц. Да, когда в 20-х годах Россия голодала, Кольвиц создала плакат «Поможем России». Он был расклеен во всей Европе, и Европа откликнулась. Можно ли забывать об этом? А кто из горожан знает, что в городе жил замечательный, неистовый мечтатель Эрнст Теодор Амадей Гофман, автор множества книг, которые и ныне издаются во всем мире. И у нас в стране в том числе. Это же по его сказке создана опера «Щелкунчик». Почему бы не создать зал произведений Кёте Кольвиц? Или какую-то из улиц ее именем назвать? А улица писателя Гофмана? Каких только у нас глупейших названий нет. Канатная, палубная, столярная, артиллерийская, минометная, пулеметная. А кладбище русских воинов, погибших в Восточной Пруссии в 14 году? И их разграбили, разрыли, перепахали. Где наша совесть? Договаривайся с православной церковью, пускай помогают. Надо восстанавливать кладбище, поставить кресты. Что касается кафедрального собора, то я поручил своим сотрудникам готовить документацию на восстановление крыши. Но это пока большая тайна, понял? Все? Ну, привет. А ту ракушку верни. Нырять надо уметь, Вася. Раковину я тебе не отдам, сам добудешь, если когда-нибудь окажешься на островах Карибского моря. Ну почему фантазия? Когда у костра под кокосовыми пальмами маленького необитаемого острова мы запекали в углях лангустов, мог ли ты предположить, что станешь большим областным чиновником? Ладно, всего. Господи, мои собаки до сих пор на улице. Идите домой, простите, что забыл о вас. Бандик, посмотри на свои лапы. Ты опять на угольную кучу забрался. Я вот тебе покусаюсь, дай лапы вытру. Но кто-то теперь мне звонит. Мишин говорит. Слышу я хрипловатый голос моего хорошего знакомого, композитора кукольного театра. Вы мне рассказывали, что ловите янтарь с очком в море, а в городе люди с очком монеты гребут. Где-где объяснять долго? На берегу Прегеля русло чистят, из трубы пульпа хлещет, а в той пульпе... В общем, быстро одевайтесь, я жду вас. Черт знает что. Быстро одеваюсь. Бандик, подлец, это ты в свитере такую дырку прогрыз? Представляю, как подъезжаю к театру с очком и в высоких резиновых сапогах, а там толпа артистов во главе с Мишиным. Хотя, да, слышал, что русло речки чистит. Но какие еще монеты? Так, где ключи от машины? Через полчаса мы с Мишиным подходим к огромной, хлюпающей и сопящей трубе, из которой с плеском Вываливается насыщенная песком и гравием, пахнущая нефтью вода. Толпа с очками. Прожектор, какая-то странная, в духе фантасмагории Гофмана обстановка. Белые лица, недовольные взгляды, эти дурацкие сачки, подставленные под трубу. Не толкайтесь, никому не запрещено. Нет-нет, все это смешно, глупо. Но что же все-таки они тут добывают? Вот один из ловцов отходит в сторонку, вываливает на землю сырой песок, роется в нем. Подхожу ближе, и на грязной ладони ловца вижу маленькую серебряную монетку шведская. Говорит мужчина, и, добыв из кармана тяжелый, наполненный медными и серебряными монетами мешочек, кладет туда шведскую.